Пипа постарался ответить, как мог, но осторожность была важнее честности. «Если мы узнали так много, а вы так мало, почему же вы говорите и на звездном, и на португальском, тогда как я еще не вполне понимаю ваш язык?» «Мы умнее», — Корниро откинулся назад, сел и отвернулся, показав Пипа спину. «Иди назад за свою ограду!» Пипа сразу же встал. Невдалеке Либо наблюдал за троицей пиквининос, следя, как они плетут крышу хижины из длинных плетей лианы Мирдоны. И, заметив, что его отец поднялся, быстро подошел к нему. Они ушли с поляны молча. Пиквинина слишком хорошо владели несколькими языками, а потому отец и сын никогда не обсуждали результаты своих наблюдений за пределами ограды. Полчаса ушло на дорогу домой. Когда они прошли сквозь ворота и стали подниматься по склону холма к станции Зинодерес, дождь уже лил вовсю. Зинодерес. Пипа думал об этом слове и смотрел на маленькую табличку на двери. Там было написано на звездном «Ксенолог». Наверное, так и положено называть меня. Чужаки и называют. На португальское «Зинодор» настолько удобнее, что лузитанцы не употребляют слово «ксенолог», даже когда говорят на звездном. Вот так и изменяется язык, думал Пипа. Если бы не Анзибль, сеть мгновенной связи, охватывающая 100 миров, мы не смогли бы сохранить единый язык. Межзвездных торговцев мало, их корабли передвигаются медленно. Да, звездный за столетие распался бы на 10 тысяч диалектов. Любопытно было бы составить компьютерную проекцию лингвистических изменений, которые произойдут на Лузитании, если мы окажемся отрезанными от всей остальной галактики, и звездный сольется с португальским. «Отец!» — позвал Либо. Только сейчас Пипа сообразил, что остановился метрах 10 от здания станции. «Отклонение, уклон. Самое приятное в моей интеллектуальной жизни — это отклонение. Выход за пределы компетенции. Наверное, это из-за того, что в ее пределах понаставлено столько барьеров, что я ни в чем не могу толком разобраться. В ксенологии больше необъяснимого, чем в учении Матери нашей, Святой Церкви. Прикосновение руки достаточно, чтобы отпереть замок. Делая шаг под крышу, Пипа уже знал, как пройдет вечер. Они оба проведут несколько часов за терминалами, чтобы составить подробный доклад о сегодняшнем посещении. Прочтут записи друг друга, обсудят их. А потом Пипа напишет короткую сводку и позволит компьютерам взять ее, запереть в банке данных и одновременно унести по Анзиблю, передать к ксенологам, ожидающим новостей на десятках и 100 миров. Больше 1000 ученых посвятили свою жизнь изучению инопланетян. И кроме того немногого, что могут сообщить о лесном народе спутниковой съемки, единственные источники информации – сводки, которые посылаем мы с Либо. Вот уж воистину минимальное вмешательство. Но когда Пипа вошел в комнату, он понял, что спокойный, приятный рабочий вечер отменяется. У одного из терминалов стояла Дона Кристан в строгом монашеском платье. «У кого-то из малышей неприятности в школе?» «Нет-нет», — улыбнулась Дона Кристан, — «ваши дети ведут себя хорошо. Разве что этот старший рановато покинул школу. Он слишком молод, чтобы работать здесь, пусть даже подмастерьем». Либо ничего не ответил. «Мудрое решение», — подумал Пипа. «Дона Кристан очень умная, очень обаятельная и, пожалуй, очень красивая женщина. Но нельзя забывать, что прежде всего она монахиня ордена Филиас Дементе де Кристо, детей разума Христова, и что невежество и глупость приводят ее в неистовство. Просто удивительно, сколько людей удалось исцелить ей от этих грехов одной силой своей ярости. Молчание либо правильная политика, от него ничего не будет, кроме добра.